Чужая бронешкурка. Кевларовая. Глава 30. Примечание автора. Чтобы не городить странных конструкций и не использовать непонятных корейских кракозябр, все-таки на русском пишу. Вместо всяких приставок и суффиксов применяется обращение на «ты» и «вы» для разных уровней вежливости. Просто чтобы отличать, и это не оскорбление. Обращение на «ты» или по именам – это дружеское уважительное общение на равных или общение с близкими в тесном кругу. Обращение на «вы» или по фамилии с именем – это уважительная беседа малознакомых людей. Обращение «госпожа-господин» – должность имя – это некий промежуточный уважительный вариант. Один на «ты», другой на «вы» – это общение подчиненный начальник, или младший старший, и конечно все тоже уважительно. Вроде, понятно объяснил. Время действия. 1 сентября, понедельник утро. Место действия. Территория школы искусств Кирин. Я стоял перед зданием учебного заведения, не понимая, как я здесь оказался. На этот раз, в отличие от моего сна воспоминания, хотя бы название было мне известно. Постояв еще немного перед крыльцом школы, я развернулся и пошел в противоположную сторону. Мне хотелось изучить территорию, запомнить расположение корпусов, может быть, посмотреть и заглянуть в столовую и общежитие. В Кирин был полный пансион с питанием и проживанием, и ученики жили здесь всю неделю. Зашел на спортивную площадку, почти целый спортивный стадион, разве что без трибун. Посмотрел также и ограду, что отделяла территорию. Учащихся отпускали по домам только на выходные, поэтому я сразу начал искать альтернативные пути отхода, если не получится договориться. Вот только до дома отсюда было больше полутора часов, если идти пешком спокойным размеренным темпом. В школе выдали расписание, были как вполне привычные, в общем-то предсказуемые предметы. Математика и физика, корейская литература и история, физкультура и иностранные языки. Причем сразу два, обязательный английский и еще один второй на выбор, в основном японский, ну или реже китайский, для тех, кто уже знал японский. Разумеется, были танцы, музыка и пение. А кроме этого были такие, как уроки макияжа и сценического искусства. Уроки были по 12 часов в сутки, и это еще не считая всяких факультативов, да и домашние задания никто не отменял. Такое расписание меня точно не устраивало. Значит, сам буду себе его править, чтобы я целый год тратил на всякую ерунду, без возможности хоть как-то повлиять на свою дальнейшую судьбу. Этому не бывать, да пусть меня лучше отчислит побыстрее. Внезапные деньги как-то слишком внезапно появились. Я оказался к такому не готов, думал, что еще пару лет придется ждать, а тут и пары месяцев не прошло, как уже можно и нужно строить прототип. А у меня еще ничего не готово, не в плане чертежей, а в плане реализации в натуре, из железа, ни мастерской, ни станков с инструментами. Даже непонятно в каком масштабе делать, хотя лучше всего один к одному. Но где здесь можно заказывать отливку, выточку, балансировку? И во сколько мне это обойдется? По цене драгметаллов, за разовую работу, опять нужно как-то изгаляться, чтобы найти приемлемые варианты по деньгам, и по времени, и по наглядности, чтобы сразу было видно и можно было на конкретном примере сравнить. Мои мозги пока не сформировали какую-то приличную мысль на этот счет, зато вспомнил о своей попытке заработать фрилансом. Пора прикрывать лавочку, решил я. Времени теперь точно не будет на это, да и незачем больше. Все мои проекты, модели, картинки, анимации решил оставить на сайте, а там накопилось уже прилично. Зато это натолкнуло меня на другую мысль. А почему бы как раз не воспользоваться фрилансом и не сделать мне свое частное сетевое или локальное хранилище видео, кодированное или шифрованное? Не разбираюсь в этом. У меня довольно опасные видео практически в свободном доступе. Особенно если захотят устроить обыск или взломать по сети. Нанять парочку ребят из России. Может, что интересное в комментариях к коду прочту и хоть немного разберусь. А если оставить свои закладки, то можно навертеть сверху второй слой защиты и авторизации от другой команды. Главное, правильное техническое задание написать. Надо пробовать. А еще надо попробовать додавить свою линию в этой чертовой школе и с министерством. Как там у нас говорят, и один в поле воин, так вот к местным это было вообще неприменимо. Все поголовно трусливые твари, только и могут собираться в стаи, как шакалы, и нападать. Я получал именно тогда, когда против меня собиралось хотя бы четверо. Все привыкли к своему главенству и подчинению остальных, никто не посмеет даже ослушаться или что-то сделать, даже высказаться против бояться, потому что это уже означает, пойти против общества. Все мое противостояние им наглядно это демонстрировало или даже доказывало. Сперва показывают свою значимость, даже если на самом деле представляют собой пустое место. Все равно кичатся только своим возрастом. Потом начинают орать, а когда доходит до дела, то сразу пасуют и сбегают. Я своим поведением, ответными криками и оскорблениями провоцировал их, как мог, а они даже пискнуть после этого не смели. Ничего вразумительного. А вот пустого визга было наоборот много. Хотя может это из-за того, что у них мозги в узел закручивались от такого диссонанса и несоответствия привычному поведению. Потом только могли гадить по-мелкому, опять объединяясь в свору мелких тявкающих шавок. Это для местных еще один инструмент, чтобы поставить всех на место. Только для меня подобное, что слону дробина, даже меньше. А те, кто пытался применить против меня силу, отхватывали по высшему разряду. Если один на один, тут главное не перестараться и не превысить пределов допустимой самообороны. Ну или сделать так, чтобы никто не поймал и не доказал. Тоже вариант. Только вот моя новая семья из-за этого страдает, потому что по ним рикошетом бьет. Я же говорю, все лицемерные трусы. Хотя все-таки не все. Есть нормальные, но вот количество, исчезающее меньшинство. Эх, Гуанинь, куда же ты меня законопатила? И что значит это ее просто жить? Какой смысл? Еще больше похудеть и стать как все стройной и красивой. Отпустить волосы. Найти парня. Завести семью. Жить жизнью Юнми. Точнее ее тела, раз душа покинула его. Но зачем тогда мне все эти улучшения меня, потворство моим страстям и желаниям? Спорт, конструирование, изобретательство. Вот же блин задачки задает Гуанинь. Хоть бери и говори, что лучше бы вообще не оживляло, чем быть в таком неведении и полном непонимании, куда дальше и что делать, и спросить совета ни у кого, даже у местных священников, что они знают об истинных мотивах богов. Это как у школьников спрашивать, что хотел сказать автор этого произведения. Вот и мне предстоит самому скоро опробовать подобное снова, самому выдумывать этот смысл. Или это был замысел Гуанинь мирной жизни для меня, а я, похоже, свернул не туда, и мне теперь стоит побороться за себя. Побороться, чтобы моя Юнми не стала косплеить послушную и приличную корейскую девушку. А то это просто смешно. Хотя так я снова превращаюсь в самого себя, наверное. Особенно под конец прежней жизни, если богиня сказала, что я стал замкнутым и отстраненным, только конфликтовал со всеми. А я этого не помню. И главное, в чем была причина моего такого изменения. Но здесь само так происходит. Здесь просто самое невыносимое и тупое окружение из возможных, и моя судьба возвращается в прежнюю колею. Может попробовать быть вежливым? Что за глупый вопрос? Я и так всегда вежливый, пока местные не начинают меня унижать, а дальше, нашла коса на камень, и по новой, бродя уже по зданию школы, правда во время урока, размышлял над подобными вещами, и как обычно началось, не тебе приветствие, ни вежливости, сразу крики, сразу показать кто главный. «Ты почему не на уроке?» – раздался выкрик какого-то местного правителя. «А ну немедленно объяснись, и кто ты такая, раз решила, что тебе можно разгуливать просто так? Я, госпожа Пак Юнми, а вы кто такой, что ты себе позволяешь? А ну немедленно поклонись и извинись, ты не представился, поэтому обойдешься», и потопал себе дальше, полностью игнорируя какого-то очередного придурка. Посмотрел в свое расписание с указанием кабинетов, которые переписал, когда зашел в здание, пытаясь угадать, какой сейчас урок и в какой класс мне надо. «Как ты сказала, тебя зовут?» «Не отставал неизвестный. Почему ты опоздала на мероприятие по знакомству? Из-за тебя остальные ученики потеряли 10 минут урока, пока ждали тебя. А ну, немедленно пойдешь со мной в кабинет директора для объяснения своего поведения. Ну вот что за идиоты, кто мне объяснит это? Сами что-то придумали, сами облажались, а виноват я». Что еще за процедура знакомства? Опять какой-то местный колорит, опять местные традиции. Достали уже со своими выдумками, в которых я ни черта не понимаю. Хотя от похода к директору не откажусь. Все равно с ним нужно было пообщаться, узнать насчет моего расписания. Мы же договаривались с министерскими чиновниками насчет него и свободного посещения. А тут какой-то произвол школьный. Ты почему молчишь? Все никак не успокаивался сопровождающий. Отвечай, когда тебя старшие спрашивают. Слушай, дядя, ты кто вообще такой, что пытаешься меня тут строить? Если ты здесь работаешь, то я так и так выясню твое имя. А раз ты не представился, то буду тебя звать. Эй, ты, и зачем объяснять все какой-то мелочи вроде тебя, если сейчас предстоит разговор с директором. Вот он тебе все расскажет, если сочтет нужным, а я не стану. Лучше веди к нему. Он приблизился ко мне, схватив за руку, но я просто резко высвободил ее, отбросив его руку, и он ударил сам себя, не ожидая подобного. «Как ты посмела меня ударить? Я директор по воспитательной части. Я позвоню твоим родителям, пусть они накажут тебя. Еще раз до меня дотронешься, вот тогда сразу почувствуешь, как я бью». Привыкли свои грабли распускать своевольно. «Что уставился? Показывай дорогу, я не знаю, куда идти к этому твоему директору. Тоже мне директор по воспитанию. Чего он тут навоспитывает со своими дремучими методами воспитания? Ростом и комплекцией он был меньше меня, а единственное, чем смог меня впечатлить, так это вылупленными глазами. Орать, правда, тоже больше не стал, видимо, надеется в кабинете директора стать смелее и высказать все, что думает. Отойдя от меня на пару шагов и постоянно оглядываясь, все-таки стал указывать, куда идти. «Ну, пойдем, посмотрим, что это за друг Санхина такой, который был против моего поступления сюда». Войдя в кабинет директора, мой сопровождающий едва только поздоровался, сразу стал жаловаться на меня. «Я нагло себя веду, я хамлю, я дерусь. Господин директор, она стала драться и угрожать мне». На последних словах директор школы как-то вдруг резко замер, видимо, уже в курсе того, как я разобрался с напавшими на меня в прошлой школе. «Ты почему не поклонилась и не поздоровалась?» — перевел на меня взгляд директор. И сразу за продолжение старого: «Опять нет, не здравствуйте, не проходите, не присаживайтесь». И этот начинает показывать, что еще главнее. Такая себе первая встреча с директором получается. Решил не обострять вот так вот сходу, тем более Санхин просил. Решил сперва послушать, что же мне скажет директор. «Здравствуйте, господин директор. Это у нас надолго?» — и обвожу рукой, намекая на наш разговор, «а то у меня уроки как бы идут, и если надолго, то попрошу вас, обращайтесь ко мне уважительно, госпожа Пак Юнми. Знай, что я был против твоего поступления в мою школу, тебе здесь не место, но раз ты здесь, то изволь соблюдать правила, ты будешь выполнять все требования и не нарушать дисциплину». «Понятно». Похоже, ничего нового не услышу. Опять меня решили гнуть, чтобы поставить в позу. А вот мне гнуться как-то не очень хотелось. Зато, хотя бы честно сказал, чего от него ждать. Нет никого глупее, чем шумного и неосторожного врага. Надо бы мне тоже начать следовать этому принципу. В смысле, больше помалкивать, а не пререкаться. Он сам сказал, что мне здесь не поздоровится. Ну раз так, то что же это получается? Мне одному достанется все удовольствие от пребывания здесь? Так не пойдет. Устроим вечеринку, оторвемся на полную катушку. Мне все равно, по какой причине с тобой так возится Санхин, но в моей школе ты будешь выполнять мои распоряжения. Тебе понятно, господин директор? Вы, похоже, чего-то не догоняете. Давайте я вам распишу, как будет». Проговаривая это под обалдевшее выражение на его лице, я подошел к свободному месту, отодвинул стул и сел напротив заместителя, который также уставился на меня. «Вы всего лишь бюрократ, назначенец, функция. Вы поставлены сюда в государственную школу только для того, чтобы следить. Вот и следите, если что заметили, принимайте меры. А вот этой болтологии, послушания, воспитанности, уважения мне уже хватит по самую макушку. Если раньше вся эта мишура на меня не действовала, то думаете, что-то изменится сейчас? Какое глупое заблуждение. И еще момент. Вы работаете в школе, которая готовит будущих знаменитостей, и если одна из этих будущих знаменитостей не воспылает любовью к родной школе или к бывшему директору, а, например, затаит обиду, то такой директор действительно может стать бывшим. Теперь догоняете? Ты кто такая? Считаешь себя умнее всех? Или, может быть, это ты станешь знаменитой? Так и есть. Не просто считаю, а уже. Я умнее, я стала знаменитой. Смиритесь. Только в отличие от остальных, я, если могу, то сразу разбираюсь с теми, кто мне не нравится. Говорю об этом прямо, в лицо, или по лицу, если кто-то посмеет полезть ко мне. Я не злопамятная, вам повезло в этом. Просто я сразу отвечаю тем, кто посмел что-то против меня. У меня нет почитания перед всякой дрянью, которая пытается на меня давить, взывать к каким-то патриотическим чувствам, моим пробелам в воспитании, почитанию взрослых и учителей, особенно к тем, Кто не понимает и не воспринимает мои простые предупреждения или мои требования всерьез, надеюсь, я честно, доступно и ясно обрисовала ситуацию. Пусть так будет лучше для легенды, что Юнми импульсивная, своенравная, не умеет планировать, затаить обиду и думать, только сразу действовать, а мозги мои только для науки годятся, решить задачу известными методами, взять чужое, да переделать. Кто ты такая, чтобы выставлять свои условия? Вот он заладил, кто такая, как будто у него моего личного дела нет под рукой. Ты будешь подчиняться, как и все, общим правилам. Ты что, возомнила себя особенной? Думаешь, тут к тебе будет личный подход? Именно так и будет. Что? Я подумала, что вы ждете моего ответа, даже если это был риторический вопрос, на который вы ввиду своего скудоумия, надменности или может потому что я девушка, а вы мужчина, ответили сами себе неправильно, так что я решила внести ясность и исправила вашу ошибку. Директор стал краснеть, но при этом молчал. Это что, никакого личного расписания не будет? Свободное посещение тоже отменяется? Значит, ни о чем договариваться с вами просто не имеет смысла, и весь дальнейший разговор просто бесполезен. Еще скажите что-нибудь, может, будете мне дальше угрожать, господин непредставившийся директор? Давайте проясним с вами наши дела, чтобы потом кому-то не было мучительно больно на душе из-за недопонимания, или не было просто больно. Я не терплю три вещи: когда со мной разговаривают как с младшей и принижают мой возраст, обращайте ко мне как к равной, иначе я начну обращаться так, как обращаются ко мне. Это очень просто и легко запомнить, вы быстро научитесь, если начнете, а затем также быстро привыкнете. Второе, я не люблю, когда на меня орут и повышают голос, что-то приказывают мне сделать, просто потому что я младше и должна делать так, как велено, без здравого объяснения таких причин. И последнее по счету, но первое по важности. Никто не смеет поднимать на меня руку. Даже попытка замахнуться на меня будет рассматриваться как акт агрессии, и я начну бить, чтобы полностью вывести противников из строя. Если будут соблюдаться эти простые требования или правила, которыми вы так дорожите, то никто не пострадает и все останутся в живых. Насчет остаться в целости и сохранности не обещаю, зависит от них самих. Я сюда не рвалась, как пришла, так и уйду, а под конец уже перешел от вальяжного общения, на ту же манеру, которой придерживался сам директор все это время. Может, так для него будет доходчивее. Выполняй свою работу, если сможешь. Надеюсь, ты понял меня. Ты мне угрожать вздумала? Вот ты нервный какой. Еще даже не начинала. У тебя есть устав школы, вот по нему действуй. А свои хотелки и желания можешь оставить при себе. Вперед, и с песней. Приступай. Месяца на мое отчисление тебе хватит, а то мне Санхин за каждый календарный месяц будет удерживать по 1,5 миллиона вон, даже если я отучилась всего один первый день от целого месяца. Он ведь твой друг, вот ведь где незадача. Либо меня наказать, либо Санхина. Да я с радостью выкину тебя отсюда, нахальная девчонка. А во, обязательно расскажу об этом твоему другу, на что директор как-то сразу занервничал. Будешь отвечать за каждое нарушение устава школы. Хм, значит, за нарушение мне положены наказания. Что, не будешь меня пускать в школу на уроки? Да ты просто полон здравого смысла сегодня. Именно это мне и нужно. Я буду выбирать, где я буду учиться и чему. Я буду приходить и уходить, когда захочу, и посещать, или нет, любые уроки. Здесь не тюрьма, чтобы меня ограничивали в выборе и свободе перемещения. Таково было одно из главных условий договоренности при моем поступлении. А твои мелкие личные комплексы местного царька мне фиолетовы. Я прочитала устав школы, и там нужна причина, а во-вторых, возможность наказать меня. Адекватная причина и возможность. У тебя нет ни того, ни другого. Сначала предупреждение, потом выговор, затем наказание и как финал отчисления. Это долгий и тернистый путь. Как я уже предложила, месяца тебе хватить должно. Директор уже практически кипел от гнева, судя по оттенку его лица. Все твои прогулы и штрафные баллы будешь оплачивать сама. Прямо все, они-то хоть регламентированы более формально, чем какое-нибудь «я так захотел». А если не оплачу, то снова отчислишь. Да что же мне сегодня так везет? Наверняка скоро снова будет какая-нибудь жопа. Давай тогда я побольше штрафов получу, потом отправишь их туда же, кто уже оплатил мое поступление. Пусть порадуются. Ты ведь был против не просто так, чтобы меня сюда зачислили. «Думаешь, я теперь буду пай-девочкой? Скорее ты сам первый отсюда сбежишь». У директора начался обратный отсчет, до того момента, пока он сейчас не рванет, понял я, глядя на него. «Славно поговорили. Предлагаю последний раз. Давайте договоримся по-хорошему. Вы меня не трогаете, и тогда все останутся целыми и здоровыми, включая вас, учителей и учеников. Ведь законы едины для всех и важнее выдуманных правил и порядков, а не так, что опять есть исключения для некоторых. Вон, немедленно убирайся из моего кабинета, отправляйся на уроки». Все-таки его сорвало с предохранителя и директора прорвало. «Директор Данхе, докладывайте обо всех ее нарушениях, и остальных всех предупредите», продолжил обращаться уже к своему заместителю по воспитательной работе. «Если я узнаю хоть об одном нарушении, то лично приду». Поняла меня? Единственное, что поняла, это то, что нормального диалога к обоюдной выгоде у нас не получилось, проговорил скорее в общем, ни к кому не обращаясь. Затем снова посмотрел на директора, брызжущего слюной. «Это ты не понял, что у меня свое видение ситуации и как дальше будут обстоять дела. Провожать не нужно, сама дойду, не заблужусь. Он мне за 5 минут уже оскомину набил, а если бы я просто стоял и кланялся, то полчаса продолжалось бы, пока он надрачивал свой авторитет. Ну если ты такой нервный, как тебя вообще назначили управлять школой? Здесь же нужно уметь договариваться, а не задавливать всех своей властью». Когда вышли из кабинета, я облегченно выдохнул. Вот сука, еще пожалеет, что в первый же день мне все мозги затрахал. «Вам, наверное, тоже нелегко, девушка», — обратился я к симпатичной секретарше, которую заметил еще на пути туда, «а вот теперь и познакомиться, и поговорить есть возможность. Не подскажите, какой сейчас урок, и где расположен нужный мне кабинет в зависимости от вашего ответа?» «Я госпожа Пак Юнми, а вас как зовут?» «Ханбель, я сам отведу ее в нужную аудиторию», — начал вмешиваться Данхе в наше знакомство с опешившей и замершей секретаршей. «Какое чудесное имя, Ханбель», — перебил я, не уделяя никакого внимания ему, кроме названного им имени. «А давай сразу перейдем на ты, меня тогда просто можешь звать Юнми. Думаю, мы с тобой часто будем видеться». Но она на такое мое обращение все равно не отреагировала, видать, еще не отпустила после моей первой фразы. «Интересно, сама доложит директору или Данхе успеет первым выслужиться? Руку вырву, только попробуй до меня дотронуться», — предупредил я, повернув голову, когда заметил, как Данхе стал приближаться, чтобы ухватить меня и вести дальше. Секретарша что-то совсем зависла, даже моргать перестала, а заместитель оказался резвым малым, сразу отскочил. «Вот теперь и говори о мужской солидарности, такой мой заход познакомиться испортил, вместе с директором. Небось, сами оба клинья подбивают под такую симпатичную бабенку, как Ханбель». «Решено, раз он до сих пор не представился, то так и буду его звать. Эй, сука, ему как раз подходит. Эй, ты», — обратился к моему проводнику, — «можешь потом доложить, когда вернешься сюда». Помахав на прощание, застывший и так не проронивший ни слова Ханбель, мы покинули приемную. В общем, как ожидалось, что все мое образование выльется в обучение подчинению, вежливости, поклонам и традициям, так, видимо, и будет. Ничего полезного здесь для меня не найдется. Пока меня вели по коридорам, задумался над очередным вопросом. А как мне стоит разговаривать и вести себя с моими ровесниками? Какое будет общение в коллективе? Посмотрим, как оно здесь устроено. В прошлый раз со сверстниками моего нового тела не задалось. Были также мелкие локальные разовые стычки с соседями, посетителями ресторана и прочими, но такое не считается. Надеюсь, в этот раз все получится. Не надо забывать и про компанию Фан. Мне теперь тоже часто придется общаться с ними, но начало диалога, смело можно сказать, не задалось. И во время последних наставлений Санхина, после того, как стало понятно, что я все-таки иду в Кирин, тоже. Перед моим поступлением у нас с президентом Санхином состоялась беседа. Он говорил мне, как и что Юнми должна делать, как вести себя. Он меня поучал. Меня, директор Сагдю, мой друг, — напоминал мне в очередной раз Санхин. Поэтому, пожалуйста, веди там себя прилично. Я пообещал ему, если ты попадешь в Кирин, что через год, когда ты получишь сертификат и уйдешь, школа все еще будет целой, а не останется в руинах. Так он же был против тебя и меня. С чего это я теперь должна быть ему благодарна? За что? Он мой друг. Я поняла это уже. Повторять не нужно. Будет что-то более аргументированное? но предупреждаю сразу, если он не внял твоим советам и попытается что-то предпринять, то я не посмотрю на то, что он твой друг, особенно если он станет моим врагом. Я надеялся, тебя там можно спрятать. Никто ведь не догадается искать тебя в Кирин. Спрятать? Ха-ха. Это было достойное желание, и невыполнимое. Мы с тобой договорились, что я не лезу в музыку. Верно, а ты не забыл, что у меня другие планы на жизнь? Так вот, я как раз планирую заявить о себе, и прятаться не намеренно. Ты уж продумай запасной вариант, если, а точнее, когда все вскроется. Та наша махинация с авторством. Санхин только напряженно вздохнул. Ладно, подумаю. Тогда не упоминай нигде, что это была моя идея, посоветовать тебе поступить в Кирин. Я подсказал тебе только название, а подать документы ты решилась сама. Если ты что-то там натворишь, то Сагдю может и не проклянет меня. А еще это могут признать шкурничеством с моей стороны, раз у нас есть договор и мы сотрудничаем, что это я тебя направил в Кирин. Хотя ты туда ну никак не подходишь, понятно, хочешь везде себе соломки подстелить, как это у тебя так получается, хотя неважно, лучше признайся, как этого добился. Да не я это, честно, это госпожа Ким Муран. Что, проговорил я плоским голосом, поворачивая свою голову в сторону Санхина, и сам президент видимо что-то почуял или увидел на моем лице. Ненавижу эту проклятую страну, опять за меня решают другие за моей спиной. Тайна. Да в чем проблема? Пойми, ни я, ни госпожа Муран здесь не при делах. Если что, то Кимы решили бы этот вопрос без меня. Только мы об этом все равно не узнали бы. Она сказала, что это все, ее помощь, неофициально. Никто никому ничего не должен. Никто не потребует ответной услуги. Поэтому, какая разница? Какая разница? Ты не понимаешь. Кругом я должна. Министерству, Кимам, тебе как посреднику. Ты сам-то в это веришь, готов подтвердить это в письменной форме, что не будет ко мне претензий. Сейчас не нужно, а потом они могут потребовать что-то в ответ. Ну, по крайней мере, мы с тобой в одной лодке, тоже будешь им должен. Постой, а что ты получил от них? Ничего, кроме информации о тебе, и как с тобой сложно. Хотя это я уже сам понял, а я все думала, как это у тебя получилось. Договориться со мной, договориться с моей сестрой, кто она и кто ты, что лично вмешался. Дня не прошло, а договор подписан. Сейчас вот лезешь показать, что ты еще чем-то занимаешься, а не только номинально занимаешь руководящую должность. Замолчи, пигалица, не говори то, чего не знаешь, возмутился праведным гневом Санхин. Да, я все еще сам вникаю во все вопросы, спроси любого, я лично хожу и спрашиваю, как дела у каждого сотрудника. Они для меня действительно, как моя семья. Каждый сотрудник может ко мне прийти. Я готов выслушать любого. Все ли у них в порядке, нет ли проблем. Как ты думаешь, каким образом моя не самая большая компания сумела пробиться в топ-4 лучших? Потому что каждый из моих сотрудников знает. Они работают не только для меня, но я сам работаю для них. Закончив свою пламенную речь, Санхин достал свое лекарство от изжоги и пока запивал, с полминуты мы сидим в тишине. И еще, я так работаю не для того, чтобы покрасоваться перед тобой, а потому что просто работаю. У меня нет детей или наследников, кому могу перепоручить дело. Еще думаю, выбираю, готовлю других. Поэтому сам здесь всем управляю. Пока он выпускал пар и говорил о наболевшем, я обдумывал сказанное президентом. Я была не права, проговорил я. Признаю это, извини, те меня, господин Санхин. Просто довольно необычная картина, президент сам работает, неожиданно. Только такие одолжения, я про семью Ким, все равно не делаются просто так. Поэтому вспылила, ага, мне еще здоровье портишь, и так оно ни к черту в последнее время. Да я слежу и работаю сам, и поэтому того же требую от своих сотрудников. Хвалю и премирую, а тех, кто не справляется, штрафую или увольняю. Все честно, у меня здесь не благотворительность, а бизнес, как ни посмотри, увольняешь даже тех, кто является частью семьи. Сначала нужно доказать, что они хотят стать частью компании ФАН. Многие не справляются. Если ты на себя намекаешь, то сама подписала такой вариант договора. Нет, я про другую семью. Не тебе они помогли поступить в Кирин, а мне. Как я этого не хотела, влезать в серьезные долги перед ними. Хотя ты тоже с этого получишь выгоду. Тогда посмотри на проблему с другой стороны. Сама подумай, может, это они хотят помириться с тобой? С чего вдруг? И зачем? Это у тебя надо спросить, может, из-за Хибин. И что она там про меня наговорила? Ее не было там, только госпожа Муран. А почему ты о ней вспомнил и заговорил? Она была здесь у меня. У нас новый контракт между Fan и C-Group. У меня новый контракт с Хибин. Она захотела группу Free. Что? Снова проговорил с отсутствием интонации Санхин, снова напрягся, ожидая новую порцию моего негодования. Но в этот раз я промолчал. Успокойся. Хибин еще не знает о твоей ссоре с Фри. И лучше пусть это так останется. Когда Фри окажутся за бортом, то своими челюстями смогут раскалывать айсберги, что появится на пути у кораблей C-Group. C-Group, за бортом. Ха, хмыкнул Санхин. Какой прекрасный слоган может получиться. Надо запомнить, затем предложить, чтобы использовали. С нами на борту, остальные за бортом, выдал он простенькую фразу. Бизнес есть бизнес. Мы договаривались, что я не лезу в твои дела, а ты не лезешь в мои. А еще может, Хибин тоже хотела насолить лично тебе, сделал ехидное выражение лица Санхин, показывая, что вот он сам готов поступить так же в отношении меня. Хорошо. Тогда я не буду лезть в твой бизнес. Нельзя смешивать бизнес и личное. А тут оно самое. У нас есть договор, и он останется в силе. Поэтому не проси, или даже не намекай, чтобы я стала помогать Фри в продвижении. Я хочу посмотреть, как они провалятся на своих собственных песенках, без моего участия. А потом Хибин будет снова тебя обвинять, что ей подсунули мусор, а не диадем, по которым так фанатеет ее брат. Это убрало довольную улыбку с лица Санхина. И он скорчил недовольную мину, какая у него была от изжоги. «Все, давай проваливай, умеешь ты испортить настроение, на тебя никакого здоровья не хватит». Приближаясь к нужному кабинету, я еще раз мысленно окинул себя придирчивым взглядом. Мой внешний вид, как и поведение, тоже не соответствовал типичной корейской девочке. У меня была короткая прическа, поскольку понятие типа «красота» меня не интересовало от слова «совсем». Главное, чтобы волосы в глаза не лезли и не мешали. Одежда тоже не походила на принятый здесь девчачий стиль. А главное, мой рост. В прошлой жизни большинство моих подружек возвышались надо мной, даже без учета каблуков. Но стоило оказаться в женском теле, как стало наоборот. Я стал выше некоторых парней. Открыв без стука дверь в аудиторию, директор по воспитанию зашел в класс. Ученики дружно встали и поприветствовали его. Тогда он разрешил всем сесть и заговорил. «Это ваша новая одноклассница, которая будет учиться вместе с вами. Пусть она представится и расскажет о себе, пока мне надо переговорить с учителем». Отозвав математичку, они стали вдвоем о чем-то шептаться. «Мы, я и все остальные, тоже оказались предоставлены сами себе. А что они так вызверились на меня? Типа я их конкурент на теплое местечко в шоу-бизнесе. Так я не претендую на это. И как они тогда между собой общаются? Или это, потому что прервал их урок? Всем привет, решил я нарушить молчание. Хоть я старше вас на год, но все равно лучше обращаться ко мне просто Юнми. Не люблю все эти расшаркивания». Закончив свое немудреное выступление, направился внутрь класса в поисках свободного места. Пока дошел и уселся, услышал перешептывание у себя за спиной. «А что она так выглядит? Она что, больная?» — раздался озабоченный голос какой-то девчонки. «Сама ты больная», — подумал я. «Это хорошо, что они еще не знают про мою медицинскую историю. Вот бы тогда началось обсасывание косточек. Похоже, здесь меня ждет очень радушный прием с такими придирчивыми эстетами. Хотя чего я хотел, если у них принято считать синонимами, что толстолицый человек — это не культурный человек. Может, тогда не будем ломать шаблоны и станем соответствовать стереотипам. Всем будет проще». Тело Юнми за последние полгода стало компактнее, но вот лицо все еще было пухловатым и явно не соответствовали стандартам, а уж тем более здесь, в школе искусств. Я подумал, что раздражаю всех своим видом, когда заметил реакцию отвращения на лицах учеников на мое появление в классе. А оказалось, что оно так и было. Как же это достало? Моя внешность сразу дает минус к карме. Как мне с ними теперь начинать знакомиться, если они уже предвзято ко мне относятся? Я думал, что уже достаточно похудел. Но это было бы справедливо для нормальной школы, а не для такой утонченной богемы, вернее, тощей, как глисты. И мое понимание нормальности с каждым новым фактом о Южной Корее отодвигается все куда-то не туда, в какую-то непонятную неизведанную область, скорее в область аномальности. А теперь благодаря одной хитрой старушке, что решила подергать ниточки за кулисами, У меня тут опять появились новые поклонники и недоброжелатели. Одним махом целый класс. Тут директор заметил, что в классе стало тихо, и прервал свое общение с учителем. Юнми, я приказал тебе рассказать о себе, и выйди обратно на центр. Остаюсь на облюбованном мной месте. Но все же, встаю. Не собираюсь я рассказывать о себе. Зачем мне это? Не спорь со мной. Ты обязана. Каждый так делал. А мне что? Потом тоже придется выслушать каждого из вот этих, и обвел рукой помещение. Я этого не хочу. Раз я не знаю, кто они, то и про себя не буду рассказывать. Все честно, ты не хочешь ни с кем познакомиться, верно? Нет такого желания. Здесь есть хоть кто-нибудь, кто шарит в механике? Нет, они даже болт от винта не отличат. Если найдутся адекватные и вменяемые, с кем можно будет поговорить на интересующие меня темы, тогда я согласна познакомиться. Ты нарушаешь привычные правила. И что? Я дважды прочитала устав. Что-то подобного там не встретила. А раз я ничего законного не нарушаю, то мне плевать на всякие правила, гласные или негласные. А кто попробует настаивать, тот может познакомиться с моим списком правил. Это каким же? Бить в ответ. Здесь драки запрещены, а я не буду драться. Мне хватит одного удара, чтобы вырубить любого. Тем более первые никогда не начинают. Я же сказала, что бью только в ответ. Тогда тебя отчислят из школы. Мне все равно. Даже если через месяц я сама уйду отсюда, мне здесь будет нужен только сертификат. Меня спросили, согласна ли я побыть здесь год, ответила, да, и вот я здесь. Мне вообще плевать на оценки и на пропуски. Могу совсем не ходить на уроки. Из-за этой дурацкой системы, где важен только итоговый экзамен, этот чертов Сунын, а все остальное ни на что не влияет. Тогда тебя отчислят за прогулы. Неа, могут попробовать, но вряд ли. За меня специально попросили, чтобы меня приняли. Прошла без конкурса, поэтому не отчислит. А даже если отчислит, то я все равно не расстроюсь, потому что тогда получу назад деньги, что заплачены за обучение. Плата не возвращается. Так не я платила. У меня была заключена бартерная сделка. Если сделка отменяется, то я получу сумму равную оплате за обучение. Все просто. Может, мне это будет даже выгодно. Вдруг с одной из передних парт раздался полуприглушенный, кажется, тот же, девчачий голос. А почему она в неправильной школьной форме? Ну-ка встала. Почему с места рот открываешь? Рявкнул я. Одна из девчонок подорвалась вскочить, но на полпути плюхнулась обратно. Ничего, потом на видео проверю, кто сидел на том месте. Я был в форме школы Кирин. Вот только, если она покупалась или подшивалась в данном случае под мой размер, то сам выбрал себе фасон. Правда, юбку пришлось надеть, хотя что там от нее осталось, у некоторых пояса бывают шире. Директор не заметил этого раньше, и теперь уставился на меня, став разглядывать вместе с другими учениками, повернувшими головы в мою сторону. Как это понимать, Юнми? Ты не знаешь правила? В уставе, который ты читала, четко указано. Там не было размеров подходящих мне, а переплачивать за срочность пошива каких-то тряпок. Пффф, такое себе удовольствие. Поэтому выбрала мужской вариант, который подошел. Брюки стали шортами, все равно они входят в женский комплект. Пиджак такой мне даже больше нравится, а мелкая юбка стала куцей на мне, поэтому просто подвернула и подшила. Трусами не свечу, бедра прикрыты, моральные устои не нарушены. Ну а устав, всегда можно найти обходные пути. Если я высокая и юбка получается слишком короткая, то я подошла к решению этого вопроса с другой стороны, с технической. Но даже так, я никаких правил, формально, не нарушила. Сказано носить юбку, я ношу, но нигде не указано, что ее нельзя подворачивать или подшить, чтобы не мешалось. Я же ее не укоротила. Какая нахрен разница, если за партой вообще не видно, что у меня, юбка или шорты? Так в чем проблема? Пусть это решает комиссия, которая измерит длину твоей юбки. Сколько же здесь педофилов-извращенцев, аж на целую комиссию наберется, которые собираются требовать такое от несовершеннолетней девушки. Заставить снять юбку и показать, что под ней. А это точно школа, а не бордель, или может стриптиз-клуб. И давайте уже закругляться с этим балаганом. У нас урок идет, а математика один из моих любимых предметов. На нем я смогу спокойно поспать. Мы еще не завершили. Может, ты расскажешь, что умеешь? Петь, танцевать, играть на... Нет, ничего этого, перебил я, решив поскорее заканчивать. Поэтому пришла, чему-то научиться. И вообще у меня другая цель. Я же сказала, я здесь только для получения аттестата. Тогда последний вопрос. Видя и понимая, что мое терпение на исходе, директор сам решил закругляться. Ты уже выбрала, чему ты будешь учиться, и какие темы тебе интересны. Чем ты планируешь здесь заниматься? Я буду учиться на инженера. Интересный спорт, мотогонки, изобретательство, да и вообще любая техника и механизмы. В классе раздались смешки. Как? Мне сказали, что ты будешь композитором. Вот странный человек, зачем весь этот допрос устроил, если все про меня уже прочел в моей анкете, которую я заполнял при поступлении. А, точно. Ну, это тоже, по остаточному принципу. Если буду успевать. После без предупреждения сел обратно за парту. Директору ничего не оставалось, если не считать при этом его попытку опять гневно вылупиться на меня, как покинуть класс, чтобы прерванный урок возобновился. И только я собрался насладиться минутами спокойствия, как повторилось, словно заезженная пластинка. Почему не поздоровалась и не поклонилась, когда зашла в класс? Стала качать права теперь преподавательница. Я снова поднялся. Здравствуйте, уважаемый учитель. А насчет поклона вы правы, я никому не кланяюсь. Тут правильно угадали, что я больная. У меня были проблемы со спиной и животом, поэтому врачи запретили. Значит, у меня на уроке начнешь. Сначала вы начнете здороваться со мной и обращаться ко мне, госпожа Пак Юнми. А потом посмотрим. Но сразу предупреждаю, на многое не рассчитывайте. Это не я сказала, а доктора. Раз из-за Юнми мы потратили время урока, то после звонка все задержитесь дополнительно, заявила училка. Она что, специально это делает, чтобы на меня еще больше остальные ополчились? Вот же где стерва. А мне тоже надо, я не останусь. Если это из-за меня, то наказывать сама себя я не буду. А ты дольше всех задержишься. И ты не знаешь, что нельзя пререкаться с учителем. Задавать вопросы тоже. В смысле нельзя? А если я хочу уточнить и расспросить более подробно? Я тебе только что сказала. Ты разве не поняла? Поняла, что это какой-то дурдом. Задумчиво протянул я, делая вид, что озадачен. Вот только на мне это не работает. У меня иммунитет к дурацким правилам. Особенно к тем, которые меня не устраивают. То есть все вот эти ученики тупо сидят все время, и что дальше? А если будет непонятно, значит это ученик тупой, а учитель всегда молодец? Вот это культура обучения и образования. И что, все не рыпаются даже? Ну ничего, теперь со мной все будет по-другому, оживленней, больше интерактива. Хе-хе, и чем это отличается от обычной лекции в интернете? Тем, что мне здесь еще галочку за присутствие будут ставить и бесполезные оценки. В записи обучения лучше поставлено, отрепетировано, смонтировано. Там можно промотать, вернуться или выключить звук. Здесь же так не сделать, недоработка. 3 минуты, и от ее ора уже в ушах звенит. И только попробуй спать во время моего урока. Сразу сообщу директору Сагдю. Директор Данхе, меня только что предупредил. Да легко. Буду спать во время твоего урока, да хотя бы вон в коридоре за дверью. А он тебя случайно не предупредил, как ко мне следует обращаться. Жаль, как ты смеешь так со мной разговаривать? Дерзить мне? Это ты младше и должна проявлять уважение. Должна подчиняться мне. А ну немедленно извинись. Вот же где непонятливая попалась. Запомни раз и навсегда. Я никому ничего не должна. Медленно с расстановкой продекламировал я. А попробуешь мной командовать? Пожалеешь. Если ты хочешь убедиться в этом, давай прикажи что-нибудь. А ну немедленно иди к директору, истерично вскричала она. Пусть он научит тебя послушанию. Я делаю попытку начать идти, но у меня не получается. Мои ноги не слушают меня. Конечно, я притворяюсь, но с моим личным опытом путешествий по воспоминаниям в теле, которым я не управляю, не сравнить. Со стороны вроде должно выглядеть убедительно. Надеюсь, закончив кривляться, опускаюсь на свое место. Ой, кажется, не работает. Наверное, в твоем мироустройстве что-то поломалось. Может, ты теперь попробуешь меня заставить? Ты настолько глупая, что рискнешь применить физические воздействия, раз ни твои желания, ни твои угрозы не возымели эффекта. Я тогда сама пожалуюсь директору. Это будет для тебя еще хуже. Хм. Ты так и так это сделаешь. Или хочешь, чтобы я повторила на бис и сделала второй дубль, назвала тупой и послала подальше в его присутствии, вместе с ним заодно, если ему предыдущего раза показалось мало, или думаешь, что он сможет меня заставить, тогда ты не тупая, ты просто идиотка, которая способна слышать только себя, раз другим даже рта не позволено открывать. А сейчас я угадаю, что будет дальше, ты начнешь орать на меня, верно? И начинаю смеяться от вида возмущенного лица преподавателя. Отличный первый урок получился, когда красная от напряжения математичка начала кричать и ругаться на меня. Ух, я знаю, почему у тебя ничего не получается. Твоя магия больше не действует на меня, поэтому ты больше не достойна преподавать в Хогвартсе. В смысле в Кирин, проговорил я, когда немного отсмеялся. Она тоже успокоилась и сама направилась к двери. Давай я применю свою магию, чтобы придать тебе ускорение. Заклинание быстроты, директорус вызывалиус, успел я скастовать перед тем, как хлопнула дверь. Снова мы, я и остальные ученики оказались предоставлены сами себе, и снова все уставились на меня. Теплоты в их взглядах не прибавилось. «Как ты посмела так разговаривать с учителем, со старшими?» — вдруг спросил какой-то парень, спрятавшийся за спинами других. «Я старше тебя, как ты посмел так разговаривать со мной? Ты сама предложила, верно? Им я тоже предложила обращаться к себе как к равной. Они не захотели, поэтому я стала отвечать взаимностью. Все справедливо, не вижу в этом проблем. Ты сама не сильно старше нас», — сказала девушка рядом со мной, еще раз взглянув на меня, и добавила с долей грусти: «Зря мешаешь остальным, тем, кто хочет здесь учиться». Она первая докопалась до меня. Директор должен был ее предупредить, чтобы меня не трогали, тогда я стану просто незаметной и не буду тебе мешать учиться. А насчет моего возраста, скажем так, за последние полгода, чуть больше, я прожила уже две жизни. Столько событий было, столько событий. Жизнь пролетает мимо, а я не собираюсь тут сидеть и ждать. Тем более имея столько возможностей, как у меня, учиться 5 лет, потом еще 10-15 лет прислуживать, пока тебя заметит, только затем тебе позволит делать что-то самостоятельно. Думаешь, в ваших оркестрах, группах, театральных труппах или в актерском составе фильмов будет лучше? Та же фигня. Старшие командуют, младшие подчиняются. А как же примеры тех, кто добился успеха уже в 17 лет? Не сдавалась моя оппонентка. Случайность или исключение, как раз доказывающее основное правило. Для таких простофиль, как вы, кто верит в подобное, кто сидит на попе ровно и кто ждет своей очереди, вместо того, чтобы действовать. Впрочем, здесь как и везде, все одно и то же. Просто это повсеместно, что вы уже не замечаете, это возведено в абсолют, подчинено правилам. Правилам, на которые мне плевать. Думаешь, мы не знаем, как ты сюда попала? Выскочка опять прозвучала откуда-то из-за спин. И раз ты старше, то ты целый год была в одном и том же классе, тупица, одарили меня еще одним эпитетом с другой стороны класса. А вы у нас кто, богатенькие или умненькие? Сами как сюда попали? — поинтересовался я, но мне не ответили. Думаете, мне есть дело до ваших слов? Думаете, я буду слушать ваши советы? Думаете, мне нужны такие друзья для общения, малолетки, которые рта не могут раскрыть без разрешения и возразить поперек взрослым? Ты что, самая умная здесь? Видимо, кого-то все-таки задели мои высказывания. Точно, ты просто гений, если сумел додуматься до такого. Хотя нет, тогда у нас возникает противоречие, потому что я, как ты сказал, умнее. Значит, просто угадал. Фух, напугал, я притворно смахиваю невидимый пот со лба. Думала, придется всем стирать память своей магией, чтобы никто не догадался о моей никчемности. Как ты смеешь применять свою чертовщину против учителей, против старших и против нас? — посетовал еще один защитник местных устоев. Он это на полном серьезе спросил. Если ты все еще не вырос и веришь в сказки, в Гарри Поттера и Санта-Клауса, то я открою тебе правду, презренный магл, магии не существует. Расслабься, никто тебя не заколдует и не проклянет. С тобой никто разговаривать не станет. Ты везде будешь ходить одна. Ты станешь изгоем. Даже в столовой с тобой никто рядом есть не сядет. О, опять что-то новенькое узнаю. И Сунок все это время молчала. Но я сам должен был давно догадаться, что будет не все так просто, и что здесь опять все не как у людей. Не по-человечески, а как у каких-то корейцев с их особым менталитетом. Серьезно, какое счастье привалило. Сперва, никто со мной не будет общаться, а затем еще есть смогу одна. Да почему мне сегодня так везет? Нужно лотерейные билеты купить, наверняка что-нибудь выиграю. Хватит устанавливать тут свои порядки. Свои порядки? Если бы я хотела, то сделала бы так. КХМ, прикрыв рот ладонью, попытался сделать голос пониже. «Итак, эта бомба заряжена, и эта бомба перемещается, и личность того, кто ее взорвет, остается загадкой, ибо у одного из вас находится детонатор. Мы пришли сюда не как завоеватели, но как освободители, чтобы вернуть контроль над этой школой и ее учащимся, и при первом признаке вмешательства из внешнего мира, или если кто-то из вас попытается сбежать, этот неизвестный кереновец, этот невоспетый герой». После, я снова заговорил нормальным голосом. «Ну ладно, так и быть, это буду я, только не паникуйте, отличие в том, что бомба и детонатор — это я в одном лице, а то еще в терроризме обвинять начнут. Кстати, комиксы тоже выдумка и радиоактивных летучих мышей, готовых укусить вас за задницу, чтобы передать вам суперспособности, не существует. Поэтому, завтра вы потребуете то, что по праву ваше. И что же ты потребуешь?» Подозрительно сузив глаза, посмотрел на меня директор Сагдю, который зашел в кабинет, что осталось незамечено учениками, и сейчас они повскакивали с мест, приветствуя его. Например, равноправие, чтобы те, кто старше, не наглели и не требовали подчинения перед ними, в том числе всякие учителя с директорами. В смысле сбилось, что там еще было? Прямо за вами находится символ тирании, школа Кирин, где многие тысячи жестоко истязались по вине этого человека, директора Сагдю, которого вам представили не иначе, как ярчайший пример наставника. Вам подсунули ложного идола, чтобы помешать вам разрушить этот коррумпированный шоу-бизнес. Позвольте мне рассказать вам всю правду о директоре Сагдю. «Хватит!» – гневно выкрикнул директор. «Немедленно в мой кабинет!» Проходя мимо училки, не смог не позлорадствовать. «Я была права, что не задержусь после звонка», – усмехнулся ей в лицо. «Еще даже поспать успею». Пока шли уже протаренной дорогой обратно к директору, думал о моих одноклассниках. Как им помочь-то? Это же просто стадные животные, которые сбились в кучу и только ждут одного, кого выберут или назначат следующей жертвой, и будут только рады, что им повезло не оказаться ею сегодня. Даже рядом находиться опасно, чтобы не заразиться этим стадным инстинктом. Хоть бы один в классе имел свою волю. Ладно, эти здесь, как пауки в банке, ради конкуренции и избавления от соперников буду гадить и подставлять других. Но в обычных школах ведь тоже все так плохо. Вспомните хотя бы предыдущую, где сперва девчушку сделали изгоем, а потом довели до самоубийства. И вот их я планировал спасать от Сунына. Зачем мне это надо? «Привет, Ханбиль, я Юнми. Говорила же, что мы часто будем видеться», — поздоровался снова с секретаршей, напоминая о себе, когда всей процессией зашли в приемную директора. «Поздравляю», — начал выступать директор уже в своем кабинете. «За первый же день столько нарушений. Хочешь что-то сказать в свое оправдание?» «Да, такими темпами тебе надо рейтинг составлять, какую причину для моего отчисления выбрать. Поторопись, а то за месяц не справишься, столько вариантов. А ну встань, я не разрешал тебе садиться. Ты это мне? Я думала вон тому, эй ты, как там тебя зовут? Обращайся ко мне, госпожа Пак Юнми, чтобы я понимала, ты здесь никто, чтобы так к тебе обращаться. Удивительно, но ты для меня еще ничтожнее. Ты меня оскорбила при свидетелях. Я требую, чтобы ты извинилась. Тебя, не помню этого. Конкретных имен или должностей я не называла. Ты ведь так и не представился до сих пор. Упомянула какую-то абстрактную суку. Если ты посчитал себя ею, то поздравляю с заниженной самооценкой. А если не нравится и остались претензии, так звони в полицию, пиши заявление, собирай свидетельские показания и доказывай в суде. Потому что я извиняться не собираюсь, я лучше штраф заплачу, если докажешь. После чего директор, казалось, впал в приступ неконтролируемой ярости. Орал минут 10, разве что матом не начал ругаться. Я даже недвусмысленно зевать начал для вида, так меня захватили его новые придумки в отношении меня, что Юнми невоспитанная, и эта семья не воспитала ее правильно, что он сообщит об этом всему миру, и как мне станет мучительно стыдно от подобного, и что я позор всей корейской нации. Директор по воспитательной работе сидел ни жив, ни мертв. Он сегодня узнал много полезного для себя. Я рассчитываю, что это так, по большей части, как не следует себя вести со мной. А вот директора Кирин понесло во все тяжкие. И чего это он такой нервный? С ним что, никто никогда раньше не спорил и не возмущался из учеников? Или родителей? Джемин, маму Юнми, сюда не следует подпускать на пушечный выстрел, а то из-за ее мягкости ей такого наговорят, что она не только признает все мои грехи, но еще и ее виноватой оставит. Нет, к черту всю эту администрацию, уступать им не собираюсь. Я поднялся и направился к выходу. Ты куда собралась? Я тебя не отпускал. А я, кажется, предупреждала, что не следует на меня орать, иначе свои зубы будешь с пола собирать, тварь. Директор сразу побледнел. За эти 15 минут, так и не поняла, чего ты хочешь. Чтобы я извинилась, чтобы подчинилась, чтобы сама отчислилась из школы. Знаешь, какой будет мой ответ? Да пошел ты, сука. И вышел из его кабинета, оставив этих придурков одних. На уроки сегодня я больше не вернулся. Время действия. Вечер этого же дня. Место действия. Кабинет директора школы Кирин. В кабинете проходит ежевечерний доклад перед завершением трудового дня, прежде чем директор и его заместители отправятся по домам. Одного ученика не хватает, сообщил директор по безопасности, почти под завершение собрания. Кто сбежал? Опять кто-то из парней-выпускников? Когда он вернется, утром его немедленно ко мне в кабинет. Это она, Пак Юнми. Ее нигде нет. Юнми покинула территорию школы. Нет, неправда. В первый же день. Она же не может быть такой дурой. Это ведь шутка. Директор схватился руками за голову. Ну что же, захотела проблем, ты их получишь, проговорил Сагдю в пустоту. Когда я сказал, что видеть ее не хочу, то не это имел в виду. Когда она ушла, почему сразу не сообщили? А я все гадаю, почему ни один из остальных учителей больше не пожаловался за сегодня. Данхе, я поручил это тебе, следить за ней. Простите, господин директор, но я ее упустил, после того, как она покинула ваш кабинет. На уроках ее не было, я проверял каждую из аудиторий по расписанию. Куда она еще могла деться на территории школы, я не представляю. В своей комнате, ее соседка сказала, она не появлялась. Я не думал, что она посмела уйти. Поэтому так поздно начались поиски. На проходной интересовались, там мы еще не проверяли, подсказал директор по безопасности, обращаясь к Данхе. Позволите, теперь спросил у директора и, дождавшись кивка, взял служебный телефон, быстро набрав нужный номер. Что у вас там произошло? Понятно, понятно. Что было дальше? Ясно. Почему сразу не доложили? Я у директора, сам ему сообщу. И сразу решим, что делать. Ждите, и положил трубку. Остальные с нетерпением уставились на него. Рассказывай, поторопил директор, не выдержав затянувшейся паузы, пока безопасник сам переваривал услышанное. В общем, Юнми ушла через ворота. Еще днем охранник попытался ее остановить, но та уложила его лицом в землю, когда тот попытался ее схватить. Отобрала у него ключ-карту, затем просто ушла. Уже на той стороне бросила карту сквозь ворота обратно охраннику и даже извинилась, если была слишком груба, и посоветовала в следующий раз начинать с вопросов, а не хватать ее руками, слишком нервная она сегодня. Также посоветовала не распространяться об этом, если он не хочет проблем, потому что она собирается вскоре вернуться. Поэтому не сообщил, все еще ждет. Да и стыдно ему, что какая-то девчонка справилась с ним. К ней домой звонили, спрашивает Сагдю своих замов, понимая по их лицам, что ответ уже очевиден. И не звоните, еще решат, что мы в школе потеряли их дочь, как все не кстати. Что с ней будем делать, господин директор? Поинтересовался Данхе. Может, согласимся с ее пожеланиями. Она меньше будет появляться в школе, мы ее будем реже видеть, от этого все выиграют. Нет, резко возразил Сагдю, я добьюсь ее исключения из школы, я не потерплю такого унижения, а Санхин еще свои деньги потеряет, мысленно добавил он. И охранник растяпа, надо приказать ему, чтобы он в следующий раз действовал жестче, теперь не отделается синяками и ссадинами, лучше переломами и травмами, чтобы лучше запомнил и лучше работал, и против нее тогда будет дополнительные показания. Хм, а ведь он может тогда начать сперва задавать вопросы и мне, почему его не предупредили. С охранником поступим так, назначишь штраф за то, что скрыл эту информацию, и объясни остальным охранникам, кто такая эта ненормальная, пусть будут осторожнее впредь. Сделаю, господин директор, согласился директор по безопасности. Если новостей больше на сегодня нет, то заканчиваем. Вас уже, наверное, дома заждались. Попрощавшись, остальные покинули кабинет директора, а он остался, с омерзением посмотрев на закрывшуюся дверь. Его дома как раз никто не ждал, точнее только делали вид. Все это чертова фотография, все этот черт аноним, что прислал эту чертову фотографию. И ведь на ней ничего такого предосудительного не было, только как его жена садится в машину. Только вот это был лимузин его друга Санхина, а потом жена не могла толком объяснить, где и с кем провела наедине несколько часов. И ведь надо умудриться сделать так, чтобы гарантом добропорядочности стала выступать жена Санхина, которая утверждала, что они были вдвоем. Чертов предатель, а не друг. Своя жена надоела, и как он терпел эту стерву столько лет, так теперь решил соблазнить мою. Мерзавец. Делает вид, что между ними ничего не было. И кто этот аноним и что он еще знает? Да еще эта девчонка, что подсунул мне Санхин. Вернее, она адово создание. И ведь с ней нельзя поступить, как хочется. Просто взять и отчислить. Из министерства сразу предупредили, она особенная и с ней нужно договариваться. На ее условиях. Не бывать этому, прорычал Сагдю. Еще пожалеешь, что сама выбрала мою школу. Глава 31. Время действия. Вечер этого же дня. Место действия. Дом мамы Юнми. Когда вернулся домой, то сказал Джемин, что сегодня был короткий ознакомительный день. Дополнил еще, что проголодался, поскольку в местную столовую не рискнул соваться. Надо будет завтра что-нибудь с собой прихватить. Мама сразу заволновалась, что ее дочь надо кормить, и засуетилась на кухне. Когда со своих занятий вернулась Сунок, стал интересоваться, о чем это одноклассники сегодня болтали, и выяснил. Вот так становятся изгоями. С ними просто не садятся есть. И все, этого достаточно. Я опять чуть не начал ржать, когда заметил взгляд сестры и спросил, а ты одна ешь в своем университете, что ли? Сунок затравленно посмотрела, но так и не ответила. Да, что за глупое несчастье мне досталось в виде сестры. И она молчит как партизан все это время, уже полмесяца. Значит так, Сунок, теперь, когда пойдешь в столовую, звони мне во время своей еды и мы с тобой будем общаться в любое время. Теперь ты не будешь есть одна, поняла? Что? Но у тебя же уроки могут быть в это время. Ничего подобного. Если ты не будешь звонить мне, то это буду делать я, прямо на уроках, проверять, в столовой ты уже или нет. Я не хочу, чтобы моя сестра становилась изгоем. Пусть все видят, что тебе есть с кем пообщаться. Вот еще один повод для моего нахальства и подачи жалоб на меня появится, когда я прямо во время уроков начну отвечать на звонки, или просто выходить из класса не обращая ни на кого внимания. Радости будет для директора, море. Сунок все-таки завела свой видеоканал, на котором стала выкладывать, с моей подачи, ролики о местных достопримечательностях. Ранее у нас состоялся отдельный диалог на эту тему. Ну и что ты хочешь от меня? Что я должна для тебя сделать? Опять подарить новую песню? А почему ты тогда сама не сделаешь? Сама опубликуй на сайте что-нибудь, или все подряд, а потом выбери то, что людям больше понравится на нем.